Глава третья. Ночь темным теплым покрывалом спустилась на Загорск, заключила его в крепкие объятия, осветила звездами и полной луной. Жаркий день сменился мягкой прохладой. Но для меня вечер не задался еще со вчерашней ночи. Согласна, погода стояла прекрасная, и к ней претензий не было. Магические фонари светили через один, но луна добровольно помогала им справиться с нелегкой задачей освещения улиц. Проблема состояла в том, что Требор проживал в не очень-то богатом районе города. Конечно, это были не совсем трущобы, где каждую минуту приходилось опасаться не только за свой кошелек, но и за жизнь, а квартал для малообеспеченных людей — где сдавались недорогие меблированные домишки и комнаты. Там можно за небольшую плату поужинать в таверне или заправиться в кабачки. Но вечером по улицам такого квартала одинокой девушке лучше не прогуливаться без пары дюжих охранников. Не знаю, в курсе ли была Лорана, но очень надеюсь, что она доберется до выбранного ею места без приключений. Сначала меня пытался обворовать какой-то рыжий наглый тип с лицом, удивительно похожим на лисью мордочку. Конечно, ему это не удалось. Не то чтобы я сильно рассчитывала на собственную реакцию, или у меня вовсе не было что красть, так как мы шли в гости к вампирам, пришлось взять с собой массу содержащих серебро вещей. Просто помимо оружия и магических амулетов, я захватила с собой чрезвычайно интересный амулет против воришек. Только рыжий сунул свою жадную ручку в мой карман, бац, амулет сработал. И вороватая длань оказалась намертво приклеенной к моей выходной юбке. Какая неприятность! «Это как понимать?» — сверкая огромными, как плошки, глазами, удивленно вопросил незадачливый вор. «Понимай, как знаешь», — щедро предложила я. «Отпусти немедленно», — угрожающе зашипел он. Для серьезной угрозы ему не хватало массы. Все-таки худой высокий мужик с хитрыми, вечно бегающими глазками производит куда менее внушительное впечатление, чем серьезно настроенный громила. «А то что?» — заинтересовалась я больше для того, чтобы поддержать разговор, чем всерьез рассчитывая на конструктивный диалог. «Ну что мог сделать этот задохлик с вооруженной до зубов дочерью охотницы на нежить?» «Я скручу твою тощую шею. А ну, гони сюда свой кошелек и отпусти меня!» «Какие глупости, только не услышишь в Загорске ночью!» — посетовала я, ни к кому, собственно, не обращаясь. «Во-первых, милейший, ты не в том положении, чтобы ставить мне условия. А во-вторых, ты меня не убьешь. Это же очевидно». «Это еще почему?» — поразился вор, честно пытаясь придать своему лисьему лицу выражение мрачной решимости бывалого убийцы. «Ну, потому что труп придется таскать с собой. И как ты сможешь объяснить окружающим, откуда взялось мертвое тело, приклеенное к тебе? В нашем случае даже смерть не разлучит нас. К тому же, нехорошо отбивать хлеб у гильдии наемных убийц. Они очень расстраиваются, когда кого-то убивают не ее члены». Вор затих. По его лицу было видно, что он уже сожалеет о том, что вообще покинул свой дом этим вечером. Сидел бы себе и пил чай. Нет, понесла нелегкое на дело. Наверное, нечистые силы толкнули. Он с трудом сглотнул. Видно было, как судорожно дернулся кадык на худой шее. «Может, договоримся?» — осторожно предложил он. «Может», — улыбнулась я довольной улыбкой хищницы, которой пойманная добыча предлагала взамен себя целое стадо. «Предлагай». Беда была в том, что незадачливому вору совершенно нечего было предложить. А мне было как-то неудобно отпускать его просто так. Сторговались на одной услуге. Он поклялся помочь в большом деле или в малом, если мне когда-то понадобится. Клятва была серьезная, торжественная, скрепленная кровью. Поэтому, если что, ему никуда не деться. После того, как я отпустила вора, ко мне пристали несколько пьяных с предложением скоротать вечерок вместе в ближайшей подворотне. Пришлось объяснить им, что они ошиблись адресом. Всю сцену наблюдали местные жрицы любви и решили, что я просто думаю набить себе цену, и попытались побить как конкурентку. В результате нечеловеческих дипломатических усилий с моей стороны те, кто жаждал плотских наслаждений, и те, кто эти самые наслаждения продавал, нежно обрели друг друга, а я отправилась дальше. Настроение ухудшалось с каждым шагом. Экипаж, нанятый Требором, был обит черным. Сидевший на облучке кучер, закутанный, несмотря на летнюю жару, в темное пальто, напоминал откормленную ворону. Сонно переминалась с ноги на ногу запряженная в экипаж вороная четверка лошадей. Да где маг взял это транспортное средство? В похоронной конторе? Фонари в этом районе города практически не горели. То ли их считали непозволительной роскошью, то ли в темноте местным жителям было проще обделывать свои дела. По мне, так второе вероятнее. Кучер тоже фонарей не зажигал, и оттого повозку можно было принять за причудливую тень между домами. Хорошо, что я некромантка, с ночным зрением полный порядок, кошкам на зависть. Издержки профессии. По кладбищу ночью с фонарем бродить не стоит. Зачем же привлекать лишнее внимание, когда работаешь без лицензии? Когда я направилась к экипажу, кучер покосился в мою сторону. Это было видно потому, как в неверном свете луны блеснули белки глаз, но с места не сдвинулся. «Какие-то проблемы?» — с нажимом поинтересовалась я, уже мечтая о том, чтобы меня не пустили внутрь. Да, я сожалела о том, что опрометчиво дала согласие на эту поездку, и заранее знала, что бы ни предлагали людям вампиры, будь это трижды весело, мне не понравится. Я придерживаюсь мнения, что восставшие из могил мертвецы, имея не хоть бездну обаяния, все равно должны вернуться в свои могилы. А вампиры это, упыри, вурдалаки или зомби, без разницы. Мертвые должны лежать в земле, и точка. К сожалению, не все разделяют мое мнение, а зря. Кучер не оправдал возложенных на него надежд, еще раз доказав, что одинокой беззащитной девушке не стоит слишком уж рассчитывать на бескорыстную помощь окружающих. Возможно, мужчине заплатили только за доставку нас до места, а сохранность пассажиров не входила в договор. Как вариант, его могли предупредить о моем приходе. В любом случае, он не предпринял никаких попыток мне помешать, просто пожал плечами и отвернулся. А вполне мог слезть, откинуть лестницу, чтобы я залезла нормально, а не пыталась исхитриться, приподнимая юбки на достаточную высоту и ослепляя зрелищем своих стройных ног случайных прохожих. Мало ли кто увидит, а у меня, между прочим, на каждой щиколотке по кинжалу в ножнах. Так как никто не помог бедной, но очень хорошо вооруженной девушке влезть в экипаж, пришлось совершить замысловатый акробатический этюд самостоятельно, что окончательно вывело меня из себя. И дело было даже не в том, что со стороны мое судорожное карабкание выглядело убого и не в приличном весе амулетов и прочих изделий, призванных защитить не только от вампиров и содержащих в своем составе серебро. Просто у каждого верблюда есть своя последняя соломинка, способная переломить крепкую спину. В итоге внутрь экипажа я попала, пребывая в том чудесном расположении духа, в котором обыкновенно бывает медведь, если в его берлоге хорошенько пошуровать длинными палками и потом залепить косолапому снежком по морде. Уютно расположившиеся на мягких сиденьях Требор и Лорана подействовали на меня, как красная тряпка на быка. Я злобно плюхнулась на сиденье напротив парочки и обожгла их взглядом инквизитора, заставшего подозреваемых в черном колдовстве за ритуальным жертвоприношением. Подруга открыла было рот, чтобы пожурить за опоздание, но вовремя спохватилась и попыталась улыбкой сгладить неловкость. Может быть, в другое время ей бы удалось пролить масло на воду, но все испортил маг, которому такт и дипломатия были явно чужды. «Опаздываешь», — с легким неудовольствием заметил он. «Мы ждем тебя целых 20 минут и уже думали ехать веселиться без тебя». «Зачем же дело стало?» Рассерженной кошкой зашипела я, явственно представив, что вполне могла спокойно лечь в постель, наверстывать вчерашний недосып, вместо того, чтобы ехать Всевышний знает куда в поисках сомнительных развлечений. Это и сейчас не поздно сделать. Ударом ноги распахнув дверь экипажа, я не только вдоволь насладилась удивленными лицами своих спутников, но и поняла, насколько крепкие двери нынче делают в каретах. Только остатки гордости, твердо зажатые в кулак, не позволили завопить во весь голос от боли в пострадавших пальцах на ногах. «Молодец, Гелла!» — мысленно поздравила я себя. «Теперь пальцы наверняка опухнут, и я буду ковылять, как утка». Остаться ночью в сомнительном районе без малейшей надежды в случае опасности скрыться бегством ничего гениальней и придумать нельзя. Хорошо, хоть кучер еще не тронул с места. Впрочем, в таком состоянии я не могла выпрыгнуть на ходу хотя бы из принципа. «Гелла!» — испуганно вскрикнула Лорана, и, взглянув в ее удивленно расширенные зеленые очи, я поняла, что переборщила. Я устало откинулась на подушки и сделала то, что следовало сделать давно. Закрыла глаза, вдохнула как можно глубже и выдохнула как могла медленнее. За это время Лорана успела ловко захлопнуть распахнутую дверцу экипажа и стукнуть кучеру в стенку, чтобы трогал. Извиняться за собственный срыв я и не подумала, однако снизошла до объяснений. «Как ты добралась?» Все еще не открывая глаз, поинтересовалась его подруги. Все-таки трудно представить, чтобы хрупкая рыжеволосая красавица могла самостоятельно разобраться со здешними ночными обитателями. Раздался шелест шелковой материи. Видимо, Лорана пожала покатыми плечами, задрапированными изумрудной шалью с бахромой, скрепленной на груди изумительной брошью с мелкими изумрудами в цвет глаз. «Хорошо», — спокойно откликнулась она. «Я наняла 2 телохранителей в гильдии, и они оказались очень хорошими. Думаю, если мне вновь понадобятся услуги охранников, я выберу именно их». «Телохранители? Как мило!» — выдавила я, удивляясь, как раньше не догадалась, что она поступит именно так. Несмотря на некоторую взбаломошность и импульсивность, подруга вовсе не была глупа. Я тоже могла позволить себе нанять охрану. Но обычно некромантки охрана без надобности. Некромантов все опасаются. Многие боятся смерти. Но те, кто способны поднять мертвеца из гроба и заставить служить себе в любом качестве, хоть вешалкой для одежды, вызывают в народе чувство, близкое к панике. Беда в том, что платить за услуги наемников я могла только как некромант, а скромная травница просто не могла себе этого позволить. Вот такие противоречия несет в себе наличие двойной жизни. «А ты поступила иначе?» — мило удивилась подруга, явно не понимая причину моей злости. Единственная дочь любящих родителей, не стесненных в средствах, она не всегда догадывалась, что у окружающих просто может не быть денег. Я была вынуждена добираться в гордом одиночестве, в темноте, по улицам, где даже днем прогуливаться девушке без сопровождения не рекомендуется. «О!» — только и сказала Лорана, до которой наконец дошло, чего мне стоило добраться сюда. «Не понимаю, чего ты бесишься?» Тут же встрял Требор, напрочь уничтожив крошившийся начаться приступ жалости ко мне, несчастной, обделенной, запуганной. «Ты же прекрасно знала, где я живу». «И не поспоришь». «Да, знала, но от этого дать ему хорошего тумака хотелось не меньше». Возница гнал так, словно боялся опоздать на собственные похороны. Поймите меня правильно, я не против хорошей скачки. Почему нет? Если лошадь хороша и у нее быстрые ноги. Но, во-первых, предпочитаю скакать верхом, вместо того, чтобы трястись, как лягушонка в коробчонке. А во-вторых, не без основания считаю горный серпантин плохим местом для призовых забегов, вне зависимости от приза на финише. С моей точки зрения, крутые повороты на дороге не дают возможности показать хорошую скорость, и как бы ваше животное ни было резво, придется притормаживать, чтобы не свалиться в пропасть. «Кучер хочет нас убить?» — испуганно пискнула Лорана, когда экипаж в очередной раз подпрыгнул на ухабе, и мы дружно сначала ударились о потолок, а затем шлепнулись на сиденье. Я придерживалась того же мнения, просто не решалась его озвучить, чтобы не прослыть не только истеричкой, но еще и паникершей. С другой стороны, единожды откинув темную занавеску на окне, я тут же поняла, что рождена исключительно для пеших прогулок и соглашусь скорее летать на драконе, чем снова позволю заманить себя в этот гроб на колесиках. В неверном свете луны пропасть за окном выглядела как-то особенно жутко. Если сорвемся в эту черную бездну, шансов пережить приземление никаких. При особом везении скончаемся еще в полете от разрыва сердца. «Мы опаздываем», — спокойно пожал плечами Требор, словно этот жест мог все объяснить. И безумие ночной гонки, и неоправданный риск. «Вот как? И поэтому он решил нас размазать о скалы или сбросить в пропасть на выбор? Может, поедем помедленнее?» Не унималась подруга, чем вызвала во мне острый приступ благодарности. Все-таки она такая заботливая и вообще замечательная. В конце концов, так ли уж важны эти несколько минут? Требор уставился на меня с таким видом, словно в сложившейся ситуации считал виноватой лишь мою скромную персону. Возможно, отчасти так оно и было. Но вины я за собой не ощущала. Раскаиваться и демонстративно посыпать голову пеплом не собиралась, хотя на всякий случай отодвинулась вглубь кареты к противоположной от пропасти стене. Мало ли, какие шальные мысли бродят в русой растрепанной голове. А так, если уж нам суждено сорваться, я погибну позже всех. Утешение так себе, но какое есть. «Но мы опоздаем на представление и пропустим все самое интересное», — запротестовал маг и снова вперил свой взгляд в меня. Настала моя очередь пожимать плечами. «Хотите устраивать перепалку? Ну, это без меня». «Ни одно представление в мире этого не стоит», — возразила Лорана, судорожно цепляясь за подушки, чтобы не соскользнуть на пол при очередном крутом вираже кареты. «Неважно, что именно вампиры намерены нам показать. Умоляю, помедленнее!» Требор в очередной раз метнул взгляд в мою сторону, но я не разгадала его значения, так как именно в этот момент колесо экипажа угодило в очередную выбоину. Меня высоко подбросило вверх, я взвизгнула и неприлично выругалась, ощутимо приложилась о затянутый мягкой кожей потолок, затем рухнула на колени друга, заехав локтем ему в солнечное сплетение. Маг взвыл и забарабанил в стенку, чтобы кучер придержал лошадей, пока мы не покалечились. Не знаю, услышал ли его возница сквозь топот борзых коней и свист ветра в ушах и сдержал бег лошадей, или мы просто подъехали к замку и спешить стало уже некуда. Тут я почувствовала нечто такое, отчего совершенно позабыла, что все еще нахожусь на довольно острых коленях Требора, причем нервно тереблю его и без того всклокоченные волосы. Смерть. Я почувствовала смерть. Для обычного человека смерть неосязаема, незрима, неслышна. Она может сопровождаться запахом тления. Ее встречают преимущественно один на один, а близкие, проводив усопшего на кладбище и бросив на крышку гроба горсть земли, представляют смерть в виде высокой фигуры, облаченной в черный бесформенный балахон, сжимающей костлявой рукой косу. Я не раз бывала на кладбище и среди бела дня и ночью, поднимая мертвецов по просьбе заказчиков, но ни разу не видела зловещей фигуры с острым предметом, насаженным на длинное древко. Для некроманта смерть — нечто иное. Она ощущается иначе, чем у обычных людей. Это чувство, спрятавшееся где-то внутри, в самой мрачной глубине сознания. Как перелетные птицы безошибочно находят путь домой, так и мы чувствуем смерть. Это знание — часть нас и неотъемлемо, как дыхание. Вот и сейчас я явственно почувствовала это неповторимое дыхание смерти. Это была очень старая смерть, можно сказать, древняя. Ей точно было не одно столетие. Я невольно напряглась. Разумеется, Требор, на коленях которого я восседала, ощутил напряжение в моих мышцах и насторожился. Что случилось? Я дернулась от звука его голоса, словно очнулась от грезы наяву, и попыталась замаскировать свое замешательство излишне тщательной вознёй с одеждой после того, как перебралась на свое место. «Кладбище», — пришлось пояснить в ответ на серьезный пристальный взгляд мага. «Очень оно старое. Скорее всего, давно не действует. Ты знал?» Парень отрицательно покачал головой. «Откуда? Никогда не был здесь раньше». Судя по растерянному выражению на лице, он не лгал. Да и зачем ему глупая ложь из-за такого пустяка? Лорана отдернула занавеску и с удивлением воззрилась на скорбные холмики, памятники и кресты над темными надгробиями. При серебристом светом полной луны погост смотрелся особенно живописно. «И правда могилы?» — удивленно произнесла она. «Но как? Как ты могла это узнать? Ты же не выглядывала наружу». В ответ я неопределенно пожала плечами. Мол, вот такая я, догадливая. Вдаваться в подробности совершенно не хотелось. Слегка напряженная от какого-то неопределенного предчувствия рукой, я отдернула черный бархат занавески. Здесь было нечто еще. Нет, я не чувствовала коварно притаившихся под землей мертвецов, готовых выбраться наружу по первому зову. Такую старую смерть не так-то легко потревожить. Здесь недостаточно принести в жертву парочку кур или козу, а человеческие жертвоприношения я всегда считала недопустимыми. Ни один зомби не стоит такой жертвы. Вот такая я привередливая некромантка. Куча собственных пунктиков, никуда без них. Здесь было нечто иное. Что-то такое, отчего, проезжая по этим мрачным местам, я чувствовала себя так, словно кровь бежала быстрее по венам. Сердце в груди трепетно замирало от предвкушения, будто я возвращалась домой после долгого отсутствия и гадала, насколько хорошо встретят меня домашние. Обрадуются ли? Кинутся ли с объятиями и счастливыми воплями? Облобызают в обе щеки или прогонят вон? Очень странно. Не то чтобы чувство меня пугало, скорее, настораживало. Замок ужаса и наслаждений, или ужасных наслаждений, как называли его некоторые посетители, казался нарисованным черной тушью на серебряном диске луны. Его квадратные башни грозили темному небу каменными зубцами и на первый взгляд казались неприступными. Впрочем, я никогда не слышала о том, чтобы кто-то решился штурмовать эту твердыню. Да и зачем? Какие бы сокровища ни прятали внутри вампиры, много ли найдется добровольцев отправиться их добывать? Связываться с нежитью себе дороже. Мы благополучно миновали опущенный подвесной мост. Копыта вороной четверки гулко зацокали по булыжной мостовой перед замком. Подъездная дорожка к центральному входу каменного строения оказалась ярко освещена магическими фонарями. На иллюминации вампиры явно не экономили. Нас встречал вампир таких устрашающих габаритов, что если бы не вполне человеческий, хотя и несколько бледный цвет кожи, его вполне можно было принять за горного тролля, напялившего на себя личину. Всем известно, что троллей красавцев не бывает, что бы ни говорили на этот счет трольчанки. Массивные плечи распирали бархатный камзол кроваво-красного бархата, а факел в мощной длани казался зубочисткой. И все-таки при всей своей внешней громоздкости старым он не был. В нем угадывалось слишком много жизни, если можно так выразиться. Глядя на этого громилу, я невольно подумала, что прихватило оружие все-таки маловато. С другой стороны, в резерве у меня было всего несколько часов на сборы. Сами посудите, может ли нормальная девушка сделать хорошую прическу и подобрать приличествующий случаю наряд и необходимый арсенал в такие краткие сроки? Наверное, для этого нужен гораздо больший опыт ведения боевых действий, нежели у меня. В отличие от кучера, вампир имел понятие о правилах хорошего тона. Он подал нам с Лораной руку и помог выбраться из экипажа. «Доброй ночи!» — приветствовал он нас с вкрадчивым придыханием. Не игра голосом, на что способны вампиры старше сотни лет, скорее хорошо отрепетированная практикой речь. «Добро пожаловать в замок ужаса и наслаждений. Мы здесь, чтобы осуществить ваши самые тайные мечты». Совершенно неожиданно для меня Лорана зарделась и смущенно хихикнула. Требор явно не знал, куда девать глаза, а я скептически хмыкнула. «Осуществление тайных мечтаний некроманта? Ну-ну, замок точно имеет все шансы стать обителью кошмаров. Позвольте, я провожу вас. Скоро начнется представление. Уверен, вы не хотите его пропустить». А вот я не была так уверена. Интересно, а что он скажет, если я наотрез откажусь, чтобы меня провожали куда-либо? Поэтому сказала первое, что пришло в блондинистую голову. «Говорят, у вас лучший массаж в королевстве». Вампир расцвел радостной клыкастой улыбкой хищника, которому добыча отвесила неожиданный комплимент. «Будь у меня нервы послабее, от такого дивного оскала можно было бы впасть в панику». «О да, наш косметический салон по праву считается одним из лучших во всей Лиролии. В самом Диафебе салон такого уровня только один, и тот принадлежит другу нашего радушного хозяина». Лично я сильно сомневалась в том, что из вампиров могут выйти хлебосольные хозяева вне зависимости от того, сколько у них заведений в столице. Как не одомашнивый волка, он все равно будет считать зайца своей добычей. Но озвучивать свои мысли я не стала. Мы все равно уже приехали, не поворачивать же назад. «Прошу вас, дамы и господа, следуйте за мной». Еще раз сверкнул клыками вампир и стал подниматься по мраморным ступенькам. Теперь я могла рассмотреть провожатого со спины, не рискуя встретиться с ним глазами и быть зачарованной. А вид со спины оказался очень неплох. Блестящие волосы цвета вороного крыла, стянутые в хвост бантом, спускались до плеч и смотрелись на красном бархате камзола особенно сочно. Мускулистые ноги плотно, как перчатки, облегали белые лосины. Высокие черные лакированные ботфорты с широкими отворотами заставили меня мысленно присвистнуть. Лично мне в такую жару даже вечером казались лишними даже обычные длинные юбки, а он в кожу вырядился. Значит ли это, что вампирам не жарко и они не потеют? Или это просто способ пустить пыль в глаза бедным смертным? В многочисленных окнах замка горел свет, слышалась тихая, красивая музыка. Наверное, загляни я в окна, обнаружились бы многочисленные пары, выписывающие замысловатые па под искусную игру музыкантов. Но отчего-то в глубине души я боялась сделать это. Боялась обнаружить нечто такое, отчего кинусь с криками обратно в город и каждую ночь стану баррикадироваться дома, опасаясь нашествия нежити. Вампир галантно распахнул тяжелую дверь, и по легкости, с которой он это сделал, я пришла к выводу. Либо он очень сильный, либо дверной механизм хорошо отлажен. «Прошу вас», — слегка поклонился он. Друзья спокойно прошли внутрь. Я немного замешкалась на пороге, подумала, что со стороны смотрюсь очень глупо, сделала глубокий вдох и шагнула внутрь, как приговоренная к смертной казни на эшафот, гордо вскинув голову и расправив плечи до боли в спине. Замок принял меня так, словно был моим родным домом и скучал в мое отсутствие. Странно. Здесь я была впервые и точно знала это, но отчего-то появилось стойкое ощущение, словно вернулась после длительного отсутствия, и каменное строение радуется этому, как старый друг, который тосковал в разлуке. Чувство было неожиданным и настолько сильным, что на некоторое время я просто выпала из реальности, а очнулась только тогда, когда Требор довольно сильно дернул за рукав. Я вздрогнула, как от пощечины, и удивленно моргнула, пытаясь сфокусировать свой взгляд на маге, но удалось это отнюдь не сразу. «Что с тобой?» Волнение в голосе Требора звучало искренне. Я тряхнула головой так, что прическа, на которую убила не менее 2 часов, чуть не развалилась, осыпая пол опасными для нежити и очень острыми серебряными шпильками. «Ничего, все в порядке». «А по твоему виду не скажешь», — не унимался маг. «Правда, Гелла, ты сегодня какая-то не такая», — вклинилась в разговор Лорана, и в ее изумрудных глазах сверкнуло неподдельное волнение. «Действительно?» — я бросила на взволнованное лицо подруги успокаивающий взгляд. «Не обращай внимания. Думаю, это все недосып. Ничего, завтра высплюсь и буду как огурчик». «Надеюсь, не зеленые и не в пупырышках», — усмехнулась я про себя. «Да что вообще здесь происходит?» Неожиданно раздался густой мелодичный мужской голос. «Дамы, господин маг, рад видеть вас в нашей скромной обители». Голос принадлежал вампиру. Он стоял здесь все время нашего разговора, а я даже не почувствовала его присутствия. Мой уровень тревожности поднялся сразу на несколько пунктов. Неужели он морочит голову, даже не глядя в глаза? Либо он действительно так силен, что вполне может оставаться невидимым, если ты не знаешь, куда смотреть и не смотришь на него напрямую. Либо я сегодня настолько не в себе, что вполне могла просто его не заметить. Вампиры способны стоять неподвижно часами. Они не люди. Людей я не чувствую, а вот вампиров — да, они мертвы, а я некромант. Вампир выглядел именно так, как их принято изображать. Слегка волнистые волосы, блестящие красновато-рыжей, близкой по цвету к дорогому сорту заморской древесины волной, расплескались по пышному кружеву воротника старинной сорочки. Длинные, обманчиво тонкие пальцы, такие трепетные на вид — а на самом деле вполне способны причинить много боли, если бы настолько спятили, чтобы разозлить их обладателя. Утопали в пене дорогого кружева манжет, столь затейливого плетения, что стоило оно наверняка состояние. Расстегнутые несколько верхних пуговиц сорочки дарили возможность лицезреть бледную сухопарую грудь в обрамлении кружевного жабо, как в затейливой раме. Не каждый мужчина может носить такое обилие кружева и не выглядеть при этом женоподобным. Этот мог. Мое имя Алази. Его голос прозвучал тихой ласковой музыкой, а улыбка чувственных красиво очерченных губ не открывала опасных острых клыков и дарила какое-то скрытое обещание, затрагивающее что-то внутри каждого. «Я хозяин этого замка». Слова прозвучали, и где-то в глубине каменных коридоров что-то протестующее звякнуло. Я покосилась на друзей, но, судя по выражению их лиц, они ничего не заметили. «Вы ничего не слышали?» — спросила я скорее на всякий случай, не рассчитывая на положительный ответ. «Нет. А что я должна услышать?» — удивленно моргнула Лорана. Требор просто отрицательно покачал головой и настороженно покосился в мою сторону. «Что-то не так?» — вкрадчиво промурлыкала Лази. «Ничего, просто послышалось», — мило улыбнулась я. «Печально, но кажется, у меня галлюцинации. Говорят, некоторые некроманты со временем сходят с ума. Неужели это первый звоночек? Безумие подкрадывается незаметно. Какая досада!» Лорана неожиданно хихикнула. Совершенно нехарактерный для нее звук. Я подняла на нее глаза. Она смотрела на вампира, как восторженный ребенок на куклу своей мечты в витрине дорогого магазина. Пришлось дернуть ее за руку. Она очнулась, и изумрудные глаза удивленно уставились на меня. «Никогда не смотри вампиру в глаза», — сказала я. «Почему?» Длинные ресницы подруги обиженно затрепетали. «Потому что вампиры пьют человеческую кровь, и не каждая жертва добровольна». Лорана с трудом сглотнула, и на ее лице отразилась смесь понимания, обиды и страха. «Разве я могу быть так груб?» Тихий смех вампира был прекрасен и мелодичен. «Я ни за что не стал бы причинять боль прекрасным леди». Он взял ее руку, медленно поднес к губам и поцеловал. Ничего необычного, простой жест вежливости, легкое касание губ. Но Лорана вспыхнула до корней рыжих волос, как на первом свидании с мужчиной своих девичьих грез. Моей руке он тоже оказал внимание, вызвав невольную дрожь в предвкушении чего-то большего, чего-то запретного, что не произносят в приличном обществе, а маскируют за многообещающим взглядом, взмахом ресниц и трепетом веера. В уме я сделала себе пометку, что он явно старше того, что нас встречал, и не стоит позволять старому вампиру касаться открытых частей тела. Впрочем, закрытых тоже. Амулеты пока не очень помогали. «А его руку вы тоже поцелуете?» Не удержалась я от шпильки. «Нехорошо, если Требор почувствует себя обделенным». «Не тревожьтесь, милая леди». В голосе хозяина звучало невысказанное обещание. «Сегодня никто не почувствует себя покинутым или обделенным. Мы всегда рады угодить своим гостям». Он скользнул ко мне, словно в замысловатом танце, и встал рядом. Я никак не могла решить, чего хочу больше, чтобы он придвинулся ближе или чтобы провалился в бездну к демонам, где ему и место. Вот такая я противоречивая. К тому же, при моем невысоком росте я вынуждена была смотреть на его грудь, видневшуюся в распахнутой сорочке, что, конечно, не было лишено эстетики, но все равно было как-то неловко. «Вы читали объявление на входе?» «А там есть объявление?» — пожала плечами я. «Да, и в нем определенно и недвусмысленно сказано, что внутрь нельзя проносить освященные предметы, амулеты и оружие для убийства вампиров». От удивления я чуть не взглянула в его глаза, но вовремя спохватилась. «Вот это номер! Он что, намекает на то, что пройти можно только безоружный? А вокруг будет куча клыкастых вампиров? Нет, я на это не подпишусь». «Здесь не о чем думать, прелестная леди. Вам нужно просто сдать запрещенные предметы. Обещаю, что их вернут вам в целости и сохранности. Не волнуйтесь, с вами ничего не случится, и оружие вам не понадобится. Это место для радости, а не насилия». «Гелла, ты принесла оружие?» — восхищенно воскликнула удивленная Лорана. Я застенчиво потупилась. «Ангела, ты всех задерживаешь!» — змеей зашипел Требор. Я едва сдержалась, чтобы не врезать ему ногой по коленной чашечке, но решила, что на сегодня довольно чудачеств. Позже я найду время и место, чтобы поквитаться с ним за мое сегодняшнее унижение. Неважно, виноват он в нем или нет. Я нервно заправила за ухо прядь выбившихся белокурых волос и только затем позволила себе кивнуть. «Хорошо, только вам придется отвернуться». «Прекрасная леди, мне придется попросить вас умерить свою стыдливость. Разумеется, ваш спутник и Мутасим отвернутся. Но я должен убедиться, что все запрещенные предметы будут сданы. Мне очень жаль». Не думаю, что ему было действительно жаль, но пришлось смириться с этим. «Обыск?» То ли обрадовалась, то ли ужаснулась Лорана. Наверняка она считала происходящее забавным приключением. «О, в этом нет нужды», — заверил ее Алази. «Думаю, леди проявит достаточно благоразумия и отдаст все на добровольной основе». «Какой доверчивый вампир! Так и тянет утаить что-нибудь по мелочи. Но, боюсь, тогда мы проторчим всю ночь в прихожей». Если мы попали в замок, практически рискуя собственными жизнями на каждом шагу, то, по крайней мере, заслужили привилегию хорошо провести время. Алази хлопнул в ладоши, и откуда-то из темноты выступила золотоволосая красавица в длинном зеленом платье. В руках у нее был большой медный поднос. Кем бы она ни была, я ее не ощущала вампиром. Возможно, девушка родилась и оставалась человеком, или же в ее жилах текла изрядная примесь эльфийской крови, но к мертвецам она точно не имела никакого отношения. «Почему он может смотреть, а я нет?» Тут же мышью на крупу надулся Требор. «Раз ваша спутница не желает лишних глаз, так тому и быть», — отрезал вампир. «Мутасим?» который встречал нас у входа, демонстративно развернулся спиной без лишних слов. Маг пытался возражать, но пристальный взгляд Алази задушил пререкание в зародыше, и Требор подчинился. Чувствуя себя дорогой куртизанкой, затянутой в темно-синий муслин, показывающий стриптиз своему возможному покровителю, я подхватила подол своего платья. В конце концов, раньше начну, раньше закончу. «А красотке понадобится поднос побольше», — злорадно подумала я. «Просто поразительно, что можно спрятать под длинной женской юбкой. Именно поэтому я люблю этот наряд, несмотря на его неудобства. Женщин часто недооценивают, а миниатюрных и хрупких на вид особенно. А между тем существует масса холодного оружия, одинаково смертельного как в мужских руках, так и в женских». По мере того, как куча зачарованных амулетов и оружия на полу росла, глаза Лораны удивленно округлялись и грозили вылезти из орбит. «Арбалет?» — пораженно пискнула она. «Ради всего святого, Гелла! Зачем он тебе понадобился?» Требор попытался было обернуться, чтобы воочию убедиться, что я умудрилась пронести с собой арбалет, но получил ощутимый тычок под ребра от Мутасима и передумал. В конце моего разоружения на подносе образовалась внушительная груда, еще больше лежала у ног хозяина замка. «Леди, я в восхищении. С таким арсеналом нам вполне по силам развязать войну с небольшим государством и выиграть ее». Алази рассмеялся, и этот удивительный звук теплым бархатом прошелся по коже. Было в нем что-то мягкое и теплое, как в шерсти кота, нагретой на июльском солнце, но чувствовалось и кое-что от смерти. «Вы просто не представляете, как порой тяжело честной девушке защитить себя в современном обществе», — скромно потупилась я, с тоской разглядывая оставляемое сокровище. Радовало только то, что у меня остался небольшой кинжал на левой щиколотке. Вообще-то клинки были парными, но один из них зачарован, и вампир явно его чуял. Другой же был просто с изрядной долей серебра. Конечно, еще остались серебряные шпильки в прическе и браслет, в звеньях которого крепились метательные стрелки из сплава с серебром. Не бог весть, какой арсенал, но хоть что-то. «Леди, а вы мне нравитесь», — с легкой усмешкой произнес хозяин. «Такая опасная». «Жаль, что вы не в моем вкусе», — в тон ему откликнулась я. «Предпочитаю кого-то более живого». Вампир усмехнулся, но клыки умудрился не показать. Вероятно, это целое искусство — улыбаться вот так, чтобы острые выросты не увидели впечатлительные люди со слабой психикой. Люди-то они только ночью еда, а днем запросто заявятся с осиновыми кольями наперевес. И привет, поминай, как звали. Только пепел и останется. Ну, может, еще груда камней будет дымиться несколько дней. В это время Требору надоело стоять спиной к нам. Он обернулся и изумленно присвистнул, обозрев кучу амулетов вперемешку с зачарованным оружием и освещенными предметами. Некоторые экспонаты вызвали живейший интерес мага, но Лорана быстро охладила пыл сделавшего охотничью стойку парня, заметив, что мы пришли вовсе не за этим. «Уверен, это будет ночь, которую вы никогда не забудете», — мягко промурлыкала Лази. Лорана схватила меня за руку. «Быстрее! Вдруг представления начнут без нас, а нам еще нужно места занять». «Не волнуйтесь, за вами забронирован столик. Мутасим с радостью проводит вас. Можете считать меня невежей, но отчего-то не хотелось доставлять радость Мутасиму. Я вообще сомневаюсь, что радовать нежить — это мое призвание, и поэтому с упорством человека, принципиально поедающего грибы несколько раз на дню, даже после 7-го отравления подряд, напомнила окружающим, что желаю получить массаж. Мол, наслышано и все такое». Подруга бросила в мою сторону взгляд, призванный испепелить строптивицу на месте, но я ответила самой милой и очаровательной улыбкой, на какую только была способна. «Прекрасный выбор», — похвалил меня владелец замка. «Дилара проводит вас и проследит, чтобы массаж понравился очаровательной леди». От его слов мне стало не по себе. Отчего-то вспомнился тот факт, что представления об удовольствии у человека и вампира могут кардинально отличаться друг от друга. И кто поручится, что ребята случайно не перепутают эти понятия? Но вида, что сомневаюсь, не подала. В конце концов, меня будет сопровождать Дилара, а друзей — оживший мертвец с клыками. Мне уже повезло. «Леди, извольте следовать за мной». Мягко улыбнулась Дилара, и мне показалось, что в черных глазах, таких темных, что зрачок на фоне радужки совсем не был различим, мелькнула искорка лукавства. Пока я терялась в догадках, чем же она вызвана, прекрасная блондинка взяла своей изящной рукой факел и смело направилась во тьму коридора. Прежде чем двинуться за ней, я обернулась, сама не знаю зачем. Мутасим подхватил еще один факел и жестом пригласил спутников следовать за ним. Лорана слегка закусила прелестную губку, как делала всякий раз, когда что-то вызывало ее недовольство. Ей явно не понравился мой выбор способа развлечения, но это она притащила нас сюда. Почувствовав мой взгляд, подруга посмотрела в мою сторону. «Ты ведь присоединишься к нам после?» — спросила она. «Конечно», — откликнулась я. «Летняя ночь коротка, и разве можно осуждать меня за желание лучше узнать этот замок, о котором столько слышала? Вдруг больше не представится случая побывать здесь?»